моя дорога из плиток, идти очень долго, я пью китайский напиток. Снова на север, опять на восток, опять этот кто-то прицепился хвостом. Здесь веселье разгар, мы играем в пожар, доигрались, а жаль. Я собираюсь на сплав, чтобы немного остыть, успокоить ожог и все плохое забыть. Моя точка Б, это всего лишь привал. На точке я потеряю сигнал, потеряю глаза, поменяется свет. Моя точка Я, это сотни лет. Моя точка Б, это всего лишь привал. На точке Я потеряю сигнал, потеряю глаза, поменяется свет. Моя точка Я, это сотни лет.